Глава шестая. Обмен. «Русские подвели к Феллину приличные силы», — докладывал в большом зале крепости рыцарь Михаэль. «Встретили нас передовым отрядом лучников перед своим основным войском и потом отошли к нему. Оно же стояло на крепкой позиции за переправой через реку рядом с устьем. Мы пробовали атаковать, но в это время со стороны озера ударили с челнов союзные руссам эсты, и, понеся потери, нам пришлось отступить. Наши же челны враг тоже перехватил на реке и побил сидящих в них стрелами. Обойти русских по болотам невозможно. Они их хорошо изучили и посадили на всех тропах сильные отряды. Вы полагаете, Михаил, что войско русских столь многочисленно? Задал вопрос сидящий на кресле магистр. Да, я так считаю, подтвердил тот. Помимо пешцев и дружины лесных язычников, мы видели у них еще и конных воинов. Причем в битву их не выпускали, как видно, придерживая до особого случая и желая заманить нас в ловушку. Они стояли у дальней опушки. Мы не поддались на их уловку. — А может, это обычный заслон? — покачал с сомнением головой рыцарь Иоганн. — Русские хитрые и коварны. — Почему же, если их войско так многочисленно, они сами не атаковали вас? — Я же уже пояснил, что мы не дали завлечь себя в ловушку, — ответил Михаэль. — На прошлом совете было решено разведывать их силы боем, но в большое сражение не вступать. Я так и поступил. И то из 700 пешего ополчения союзных нам балтов потеряно убитыми или ранеными почти половина. Да и в конных сотнях их племенной дружины побито арбалетными болтами почти четверть, хотя они в бой не вступали. Какие доказательства еще нам нужны? «Сколачивайте побольше лестниц, плетите из ивы щиты», — потребовал у сидящих под соснами командира Фонни. «Пусть этот пленный видит, что мы основательно готовим тут осадной припас. Власий Пяткович, у тебя плотники добрые есть сотня? Сам мне недавно рассказывал, как на Нарве расстроились. Пусть они из дерева хитрые изделия сладят, хоть отдаленно похожие на наши метательные машины. Мы их полотном все затянем, чтобы ничего разглядеть нельзя было. А рыцаря мимо проведем. Пусть думают, что у нас тут и анагры есть». «Ну, ты и сказал». «Метательные машины, Калевич!» — усмехнул командир нарвцев. «Это же не просто из тесанных бревен какую-нибудь избу или башню сколотить. Тут хитрую механизму надо делать. И сам по себе анагр ведь изделие непростое. А у нас даже, чтобы простейшую раму сколотить, никаких приспособ, кроме топоров и пары пил, нет. А здесь точности не нужна», — улыбнувшись, заметил Онни. Пусть разум немца сам домысливает, что это там под парусиной эдакое торчит. Главное, внешняя, самая отдаленная схожесть. Через 2 дня после битвы у Брода, захваченного пару недель в плен рыцаря Хартмана, вывели из лесной землянки. «Пошел, пошел!» — толкнул его в спину один из стражников. «Давай, иди, не оглядывайся!» А в лесу стучали топоры. То в одном, то в другом месте падали сосны. Их обрубали и куда-то тащили. Тут же валялись обтесанные вершины деревьев и сколоченные из них лестницы, а около дороги, куда его подвели, стояли какие-то конструкции, затянутые в парусиновую ткань. — Не велено тут быть! Веди его шустрей! Чего вытаращились? — покрикивала стоящая около них охрана. — Чего, анагры и требушет, что ли, не видели? — Давай, давай, ступайте отсель! Вот как, уже и анагры подкатили. — рассуждали ведущие рыцари-стражники. — Сколько народу здесь собирают? — Неужто до зимы на штурм пойдем? — С дороги! — прокричали из догоняющего конного отряда. — В сторону! — рявкнул один из стражников, отталкивая немца в бок. — Затопчут же, дурень, а нам отвечай за тебя! Навстречу протопала сотня перцев. Щиты у воинов были закинуты за спины. В руках копья. Некоторые держали самострелы. Пропустили, зайдя на обочину их. Пропетляв по боковой тропке, вскоре вышли на поляну с установленными на них шатрами. Здесь было многолюдно. Дымили с установленными на перекладины котлами костры. Сидели в кружок артели ратников и союзных русских эстов. Слышался людской гомон, множество голосов. На дальнем краю поляны в кустарнике паслись кони, разглядеть, сколько их было, невозможно. Рыцари подвели к одному из шатров, и из него вышел высокий воин со шрамами на лице. Хартман фон Хельдронген, произнес он хриплым голосом, глядя в глаза рыцарю. Я предводитель передовой сотни из войска князя Юрьевского Александра Ярославовича Онни, по батюшке Калевич. Хочу обменять тебя на двух своих воинов, попавших в плен и содержащихся в подвалах крепости. У тебя есть жалобы? Может быть, ты голоден или тебя мучает жажда? Ты хорошо говоришь на моем языке, произнес немец. Служил нам или был в наших землях с купеческим караваном? Нет, покачал головой сотник. Язык врага нужно знать, чтобы лучше воевать с ним. Так есть ли у тебя жалобы, рыцарь? Я не привык жаловаться, тем более еретикам. Презрительно скривился тот. Делайте, что считаете нужным. Хорошо, кивнул он. К ручью проводите рыцаря, приказал он охраняющим пленного. Пусть он умоется и приведет себя в порядок. Вполне возможно, что ему очень скоро предстоит встретиться со своим начальством, самим магистром ордена меченосцев, Волгуином. Нехорошо перед таким важным господином быть в неподобающем виде. И коней запрягайте. Со мной поедут трое, больше не надо. Припаса у нас в достатке, докладывал совету орден Страпир, верховный интендант рыцарского ордена. Это если не собирать внутри стен союзных нам язычников и не кормить их. Тогда на 1500 наших воинов и 300 жителей еды хватит до середины зимы. А если сократить рацион, то и до весны. А вот с фуражом для коней дела обстоят гораздо хуже. Все, что было запасено от старого урожая, уже на исходе. Мы много овса везли с собой к Дерпту и потеряли его. Пока не пошли затяжные осенние дожди, еще есть выпас, и сено привозят нам прямо в крепость. Но скоро мы будем нуждаться в корме для конницы. «Нужно собрать все с язычников прямо сейчас!» — воскликнул рыцарь Михаил. «Нечего ждать условленного срока сбора дани. Как знать, вдруг на нас действительно нагрянут большие силы русских и обложат крепость? Они непременно пройдутся по округе и выгребут все из каждого лесного городища. Нельзя им ничего оставлять. Подвоз сюда из восточных земель затруднен. Их воины и кони будут страдать от бескормицы». А нам проще будет держать оборону. «Правильно, брат. Зачем оставлять врагу то, что может быть нужно тебе?» — поддержал выступавшего рыцаря Иоганн. «И нечего нам собирать в крепость ливов с латгалами. Толку от них на этих стенах. Пусть они встречают врага в лесах и затрудняют ему подвоз». Тяжелая дубовая дверь распахнулась, и внутрь шагнул воин Сариант в сером плаще. Братья Сарианты, Сариант Брудер, услужающие братья, члены ордена не рыцарского происхождения. По уставу ордена братья Сарианты обязаны были нести военную службу и составляли основную часть орденского контингента. Несмотря на происхождение, являлись полноправными членами ордена наряду с братьями-рыцарями, так как при вступлении в орден приносили те же три монашеских обета, что и братья-рыцари. Также их называли серыми плащами, так как по орденскому уставу им полагались серые плащи с нашитым на них красным крестом и мечом. В военное время этот плащ надевался поверх доспехов. Братья-сарианты могли исполнять функции младшего командного состава или занимали низшие административные должности. «Господин, с восточной стороны к предместьям выехали всадники», — доложил он. «Всего их числом 5». У одного в руках копье с белым полотнищем и зеленой ветвью. Доспехи и одежда, как на дружинных русах. «Братья, совет закончен!» — воскликнул, поднимаясь с кресла магистр. «Пойдемте поднимемся на надвратную башню и посмотрим, кого это к нам принесло». «Стойте здесь!» — приказал сопровождающий Монни. «Если что, скачите к восточной опушке, она совсем рядом. От нее отъезжайте только в том случае, если я вам дам сигнал». «И смотрите за этим», — кивнул он на рыцаря. «Если будет пытаться сбежать, убейте его немедленно. Я его уже предупредил, чтобы он не делал глупости, но кто же его знает? Подавай сигнал, Игнатий!» И под звуки сигнального рога поехал в сторону восточных ворот крепости. Из становища ливов и латгалов тем временем набежали ополченцы с воинами из дружин, и последние 300 шагов он ехал по проходу в замершей толпе. Казалось, что цокот копыт коня сотника долетел до самого верха крепостных стен. «Стой!» — послышался окрик сверху. «Кто ты такой и что тебе здесь нужно? Ты понимаешь, что тебе говорят?» «Я знаю ваш язык», — откликнулся всадник. «Меня зовут Онни. Онни Калевич. Я командир передовой сотни из Андреевской Новгородской бригады, войска князя Юрьевского Александра. И мне нужно, чтобы вы отдали двух моих воинов, которых поймали 2 недели назад в болоте. И пусть назовется тот, с кем я сейчас разговариваю». «С тобой, еретик, — говорит сам магистр ордена меченосцев Фольквин фон Наумбург цу Виттенштеттен», — ответили ему с башни. «Ты или очень глуп, или очень самонадеян, если посмел приехать сюда со своими требованиями. А, скорее всего, и то, и другое. И будет правильно научить тебя манерам, как подобает вести себя с рыцарями Великого Ордена Братьев Христа. Твоим воинам, наверное, скучно сидеть в темном подвале, и ты внесешь хоть какое-то разнообразие в их серую и безрадостную жизнь, которой осталось-то всего ничего». «Не спеши так, магистр», — воскликнул садник. «Я простой сотенный командир, которых в нашем войске изрядно, и от того, что ты заберешь мою жизнь, ничего не изменится. Напротив, наши воины будут только злее биться. А вот членов Орденского совета у тебя немного. 12, если я не ошибаюсь. Вернее, сейчас уже 11. И если ты будешь так просто раскидываться их жизнями, что же скажут все остальные? Не закрадутся ли у них сомнения, что также могут поступить и с ними?» Он не обернулся и помахал рукой. По этому знаку с одного из тех всадников, что стояли у восточной опушки леса, сдернули ткань, и на открывшемся глазу в белом плаще стали даже издали видны яркие орденские знаки. Красный меч такого же цвета крестом над его рукояткой. «Я полагаю, что жизнь члена Орденского совета, славного рыцаря Хартмана фон Хельдрунгена, стоит жизни двух простых воинов и даже обычного сотника?» — задал вопрос Онни. «Если нет, ничего страшного. Я столько раз мог умереть во множестве битвах, разменяя свою на его», и выхватил из ножен меч. «Хартман! Хартман жив!» — послышались возгласы на башне. Обступившая всадника толпа балтских воинов подалась назад. Засверкали мечи, топоры и наконечники, нацеленные на всадника копии. «Стойте!» — донесся крик с башни. «Не трогайте! Это мне решать, когда забрать его жизнь!» «Ты храбрый воин, сотник, и жаль, что служишь не мне. Подумай. Может быть, еще не поздно выбрать правильный путь?» «Он уже выбран, магистр, и я иду по нему», — отозвался тот. «Так ты отпустишь моих воинов в обмен на своего рыцаря?» «Магистр, если мы сейчас не совершим обмен, это подорвет уважение к нам вот этих», — кивнул на колышущую толпу союзников Михаил. «Статус рыцаря, а уж тем более члена Орденского совета, гораздо выше множества вонючих лесных воинов, пусть даже и русских. Хартман фон Хельдрунген хороший воин, он еще послужит нашему делу. К тому же, обменяв Хартмана, мы сможем узнать у него лично, сколько и каких именно войск собрано врагом перед нашей крепостью», произнес командир Орденской конницы Герберт. «Наш уважаемый брат, находясь в плену, не мог это не увидеть. У русов здесь нет крепости с подвалами, чтобы его наглухо там закрыть. Так что полученные от него сведения будут уж точно достоверными». «Подожди, Герберт», — произнес после раздумья Фольквин фон Наумбург. «У тебя ведь найдется отряд воинов с быстрыми конями. Приготовь их. А ты, Ульрих, распорядись, чтобы через ров опустили мост и приготовились распахнуть ворота. Попробуем решить все безо всякого обмена. Лукавить с еретиком — небольшой грех. Господь нам его простит ради благого дела». Рыцари поспешили исполнить указания, и магистр вновь обратился к всаднику. «А как я могу удостовериться, что это именно наш брат Хартман? Отсюда со стен не разглядеть его лица. Вы, новгородцы, коварные. Прикажи своим людям подъехать поближе, и если это именно он, мы будем разговаривать дальше». Разогремели цепи, и через заполненный водой ров лег мост, открывая проезд к воротам. Они тоже заскрипели, и между створками показалась небольшая щель. «Магистр, никто из моих людей не сдвинется с места», — заявил нахмурившись Онни. «А если они почувствуют подвох, то исполнят мой приказ и немедленно убьют вашего рыцаря. Поэтому давайте будем честны. Посылайте любого своего человека на опушку леса, и пусть он удостоверится, что я вас не обманываю. Мне же покажите 2 моих людей. Я хочу убедиться, что они еще живы. И не дай бог вам покалечить кого-нибудь из них сейчас перед обменом. Вы получите своего Хартмана таким же. — Ты мне не доверяешь, сотник? — бросил с высоты башни Фольксвен фон Наумбург. — При всем уважении к вам, магистр, извините, но нет, — покачал головой Онни. — Поэтому, повторюсь, давайте будем честны хотя бы сейчас. — Приведите пленных, — махнул рукой тот после некоторого раздумья. Прошло довольно много времени, и над парапетом надвратной башни показались головы двух пластунов. — Здорово, братцы! — крикнул им стоящий внизу сотник. — Не надоело вам бездельничать? — Мы тут, понимаешь ли, воюем, врага бьем, а они прохлаждаются. — Здравия тебе, командир! — загомонили вахруша с нейму. — Засиделись! — Давно бы сбегли, да нас в цепи заковали. Воротные створки приоткрылись, и по подъемному мосту через ров проехал всадник в сером плаще. — Мой человек хорошо знает рыцаря Хартмана фон Хельдрунгена. — вновь послышался голос магистра. — Он должен убедиться лично, что там сейчас именно он. — Конечно, — согласно кивнул головой Онни. — Только пусть он не подъезжает к нему ближе, чем на 10 шагов. — Мои пленные воины ведь вообще с вами на стене. — У тебя там трое всадников. Мой человек едет один. Ты боишься за них? — воскликнул насмешливо Фольквин. — Нет, — покачал головой командир пластунов. — Чего мне бояться, когда из кустов на него будет целиться... сотня луков и арбалетов. Вы ведь хорошо знаете, как точно и далеко они бьют. — Людвиг, стой! — донеслось с башни. — Просто посмотри, этого будет довольно. Всадник в сером плаще остановил коня и обернулся. — Хорошо, господин, — кивнул он согласно. — Я понял. И тронул поводья, проезжая мимо Онни. Прошло минут 15, и он вернулся обратно к воротам. — Магистр, это действительно Хартман фон Хельдрунген. — положил он, поднявшись на башню. — Целый и невредимый. Он сказал, что его поймали в лесу, когда его отряд отступал после разгрома у реки Педья. Я бы мог попробовать его освободить, как вы изначально приказывали, но... — Не нужно рисковать, — произнес, нахмурившись, магистр. — Мы погоним в лес всех наших язычников, как только состоится обмен. Пусть они выбьют эту русскую сотню подчистую. Против такого количества она долго не простоит. В лесу и самый простой ополченец будет хорошо сражаться. А уж под конец, Герберт, ты можешь пустить туда пару наших орденских конных сотен. Глядишь, и удастся захватить живыми несколько пленных. Доведите до ливов и латгалов, что за каждого русского пленного мной обещано вознаграждение. — Слушаюсь, магистр, — склонил голову командир орденской конницы. — Stay still, du dreckiges Schwein. — Стой смирно, грязная свинья. Немецкий. Рявкнул стражник и влепил в охруши за трещину. Пластун, звякнув цепями, пошатнулся. — Пауль! — подняв голову, возмущенно воскликнул один из мастеровых. Второй покачал головой и ударил по крепежу оков молотком. Рядом стоял уже освобожденный от них Неймо. Через несколько минут стражники провели пленных к воротам и остановились в ожидании распоряжения. — Ведите сюда рыцаря! — воскликнул магистр. — Вот твои люди, сотник! Створки открылись и к мосту подвели пластуну. — Ай-яй-яй! — укоризненно покачал головой Онни. — Как же вы с ними плохо обращались, магистр! Грязные! На лицах следы от побоев! То ли дело те, кто содержится в нашем плену! Каждому гарантируется жизнь и безбедное существование. Кормят его ничуть не хуже, чем моих ратников! — выкрикнул он, оглядывая толпу балтов. — Скоро каждый сможет убедиться в моих словах. И, подняв руку над головой, он помахал ей. По этому сигналу от восточной опушки пошел в сторону крепости человек. — Пластуны к коням! — скомандовал Онни, и вахруши с Неймо пошли по проходу в толпе балтов. — Прощай, магистр! — воскликнул командир пластунов. — Может быть, судьба нас сведет еще при других обстоятельствах. И, развернув коня, последовал за своими людьми. — И, может быть, очень даже скоро, — пробормотал Фольклин фон Наумбург. — Герберт, твои люди готовы? — Да, магистр, — подтвердил тот. — Они ждут вашего сигнала. — Хорошо, — произнес тот. — Подождем, когда Хартман подойдет ближе. — Нема, ременец всегда слева. — Вахруша, твой справа. — Взяли! — рявкнул сотник, когда они вышли из толпы балтов. Пластуны перехватили рукой широкие ремни, и он не подстегнул коня. Таким хитрым способом, применяемым бригаде, бежать было гораздо удобнее. и троица пронеслась мимо Хартмана еще до середины пути, а навстречу ей спешили всадники с заводными конями. — Калевич! — Я речник не отдал немцу! — крикнул бегущий справа Вахруша. — В болоте его утопил. Никак не достать его. — Молчи, дурень, дыхание береги! — рявкнул Онни. — Нам оторваться нужно. Чую, погоня за нами будет. Потом все расскажешь. — Герберт, выпускай своих! — рявкнул с башни магистр. Створки ворот распахнулись, и конские копыта забарабанили по настилу подъемного моста. — Вестор, Сантис! — В лесу сотня руссов! — крикнул он, найдя глазами предводителя латгалов и ливов. — Отомстите за смерть своих людей! И постарайтесь захватить нескольких живыми. За каждого двою по два брактеата. За сотника 10. Брактеат, немецкий брактеат. Эти монеты были широко распространены в 12-13 веках, особенно в Северной и Восточной Германии. Они отличались специфической технологией производства. Это были очень тонкие серебряные монеты большого диаметра, до 50 мм, отчеканенные только с одной стороны с помощью нижнего штемпера. Толпа балтов с ревом ринулась в заросли. «Мы заскочили в лес и потеряли несколько всадников и коней, магистр», рассказывал через несколько часов в большом замковом зале рыцарь Герберт. «Там было выставлено множество хитроумных ловушек. Как видно, руссы подозревали о таком исходе дела и заранее подготовились. Время было потеряно, и они успели оторваться от погони. А мы не рискнули далеко заезжать, помня ваш приказ». Вскоре в лес ворвались наши балты, но, потеряв в ловушках пару человек, никого из врагов они не нашли. — Плохо, — ударил в досаде по столу кулаком Фолькнер фон Наумбург. — Я надеялся совсем на другой исход. — Наш брат привел себя в порядок? — перевел он взгляд на рыцаря Хартмана. — Расскажи нам, что ты видел и слышал, пока был в плену. — Действительно ли против нас собрано большое войско, и нам нужно опасаться осады? — Да, магистр, — подтвердил тот. Я не знаю языка русов, но несколько слов из их разговора мне удалось понять. Анагар, Требушет — эти названия что-то вам говорят? И я своими глазами видел эти орудия. Русские и союзные эсты сколачивают много осадного припаса. Большие и малые щиты, штурмовые лестницы, всевозможные укрытия. — А какие у неприятеля силы? — задал вопрос рыцарь Михаэль. — Хотя бы приблизительно. Сколько удалось разглядеть? — Сказать, сколько всего сложно, — пожал плечами Хартман. — Я был только в одном лагере, где видел 4 русской дружины и, пожалуй, столько же союзных русоместов. Но в это самое время часть их ратников работали в лесу, готовя осадной припас. Стояли на постах и находились в дозорах. Да, и еще они куда-то перемещались, потому что мне встречались целые сотни, идущие колонной по дороге. Так что, наверное, 1000 персов там точно есть. А вот сколько конных? Сказать очень трудно, потому как я видел пасущихся лошадей издали. Проезжали мимо меня только их небольшие отряды. Но больших я не видел. Сотня, а то и две, не больше, — вставил свое Герберт. Но коней мы разглядели. Хорошие кони, дружинные. На лесных или на тех, у которых владельцы захудалые ратники, они не похожи. 1000 перцев, союзные эсты, конница, осадной припас и орудия. Перечислил услышанное магистр. Все говорит о том, что русы стягивают свои большие силы для осады Феллина. А мало конницы — это потому, что основные силы их дружины сюда еще не подошли. Значит, у нас пока есть время подготовиться. Нужно срочно посылать запрос в Ригу. Пусть епископ посылает к нам подкрепление, пока не поздно. И что-то долго нет доверенного самого папы монаха Мартина. Легат Николаус еще месяц назад меня известил, что перед переговорами с датчанами в Ревеле он предварительно заедет к нам. Не ведет ли опять рижский епископ Николаус двойную игру, стараясь подобрать под себя весь Ливонский край, а нас ослабить?